Глава 16. «Слышал, как вы весело хохотали», — болезненно сощурившись, проговорил Герман, как только я вошла в пустой буфет, где он в гордом одиночестве терпеливо поджидал меня. «Извиняюсь, но, если честно...» «Если честно, давайте говорить по существу, а не поддаваться эмоциям», — решительно прервала его я. «Итак, как мне известно, на этот раз вашу жену пытались отравить элементарным мышьяком. Причем имеются сильные аргументы в пользу того, что попытку самоубийства совершила сама Ольга. Дело в том, что доза мышьяка была слишком мала для смертельного исхода. К чему бы убийце, если таково имеется, так экономить отраву?» Герман лишь устало закрыл глаза. «Вы опять! Я же вам все объяснял!» «Не волнуйтесь, я не забыла то, что вы мне говорили. И все-таки согласитесь, не совсем понятен этот момент с недостаточной дозой. И есть еще одно». «Что?» Я взглянула на хмурого Германа и покачала головой. «Три покушения, и каждый раз новый способ». «Что же в том необычного?» — глухо отозвался Герман. «То, что, простите за грубость, каждый потенциальный убийца, как правило, специализируется на чем-то одном. Либо стрельба, либо отрава. А тут для начала кирпич на голову, типа несчастный случай, тут же стрельба из пистолета, а следом и вовсе отравление». «Я ведь вам говорил 100 раз», — глухо ответил Герман. «Знаю, знаю. Повторение судьбы Златогорской». Несколько минут мы оба молчали, отрешенно глядя на капли дождя на стекле. Внезапно Герман дернулся и, сунув руку в карман пиджака, достал оттуда потрепанную книжицу в мягком переплете. «Кстати, возьмите, быть может, будет время прочитать то, что касается ее уроков смерти». Он невесело усмехнулся. Эта книга лежала на кровати рядом с Ольгой, когда она начала хрипеть. Я сунула книжку в сумку и поднялась. «Герман, давайте-ка с вами расстанемся. Поезжайте домой и постарайтесь уснуть. Завтра с утра я приеду. Моя просьба лично к вам. Пожалуйста, завтра останьтесь дома. Возможно, мы с вами вместе спустимся в подвал, и вы покажете мне место первой попытки убийства Ольги. Затем видно будет. Возможно, нам с вами предстоит заняться пренеприятнейшим делом, но это будет завтра». Он протяжно вздохнул и закрыл глаза. «Иногда у меня возникает ощущение, что все это бессмысленно». «Интересное заявление. Что вы имеете в виду?» Он так и сидел, бессильно откинувшись на спинку кресла с закрытыми глазами. Точно уснул. «Бессмысленно то, что я вас нанял». «Что вы можете сделать?» — проговорил он так тихо, что слова с трудом можно было разобрать. «Естественно, никто не признается в попытке убить Ольгу. А как распознать убийцу? Практически невозможно выяснить, кто где был в то или иное время. Дом большой, у каждого своя комната, каждый сам по себе. То есть вы хотите сказать, что отказываетесь от моих услуг?» Мой резкий голос заставил Германа проснуться. Он тут же открыл глаза и бросил на меня испуганный взгляд. «Нет-нет, что вы, я просто внезапно понял. Словом, это все неважно. Если вы знаете, что нужно делать, действуйте. Но если что, я пойму. Вашей вины тут не будет. Просто мне следует съехать с Ольгой на квартиру, жить отдельно от родных, вот и все. Я во всем виноват». Я поднялась и, прежде чем выйти, подошла к нему, дружески опустила руку на его сгорбленные плечи. «Давайте для начала найдем настоящего виновного, а уж потом вы будете каяться перед Ольгой и съезжать на квартиру. Итак, завтра наша встреча в 9 утра в вашем доме. Вы будете меня ждать?» «Буду». «Тогда до встречи». Я спустилась на первый этаж, вышла под козырек центрального входа и напоследок выкурила сигарету, после чего, под моросящим дождем, добежала до своей машины и вырулила со стоянки. Через каких-то 10 минут я была уже дома, без лишних предисловий нырнула под одеяло и мгновенно погрузилась в блаженство сна. Новый день, казалось, наступил без паузы и перехода. Я только-только ткнулась лицом в подушку, как тут же отчаянно затрещал поставленный мной на 7 утра будильник. Если вы поинтересуетесь, к чему мне было подниматься в такую рань после бессонной ночи, мой ответ будет прост. Мне просто необходимо было хотя бы вскользь ознакомиться с автобиографией Софьи Златогорской, которую столь неожиданно презентовал мне Герман, объявив, что обнаружил ее рядом с хрипящей женой. По его же словам, именно эта книга первой таинственно появилась в их супружеской спальне почти сразу после переезда всего семейства в зловещий дом. «Бог мой, я проснулась в ужасном настроении», с головой, в которой, казалось, собрались на международный фестиваль самые громкие барабанщики со всего света. «Господи, прости меня за все и сразу!» — прохрипела я самой себе и первым делом направилась в душ. Далее все шло по моему привычному распорядку. Турку с кофе на плиту, круассанчики в микроволновку, а мне сигарету в зубы, чтобы окончательно прийти в себя после бодрящего душа. Несколько глотков горячего кофе, и я наконец-то уселась в любимое кресло, открыв книгу. Не знаю, как вы, а я научилась читать быстро, скоростным методом. Благодаря этому, а также тому, что я искала конкретные факты, отнюдь не наслаждаясь литературными прелестями, чтение заняло совсем немного времени. В итоге я поняла простую и на данный момент вполне очевидную вещь. Автобиография легендарной личности Софьи Златогорской очаровала восторженную Ольгу Кооп, а кому-то другому, человеку корыстному и душой нечистому, дала в руки простой и четкий сценарий, как избавиться от мешающей супруги спонсора и мецената Германа, для всех окружающих оставшись невинным и чистым. Златогорская довольно подробно описала все свои ощущения при первом, как она это назвала, «уроке смерти», когда ей на голову обвалилась часть стены в подвале дома. Во-первых, в первый же день приезда в дом, который был для семейства Златогорских летней дачей, она услышала глас Гермеса Трисмегиста, который приказал ей спуститься в подвал и найти там круглый зал в самом центре, зал свободы, а в этом зале арку желаний, став под которую можно загадывать любые желания с гарантией их стопроцентного исполнения. С тех пор этот зал с аркой стал любимым местом юной Софи, где она частенько уединялась для общения с великим Трисмегистом. Во-вторых, в день первого урока смерти, сразу после обеда, когда все родные разошлись по своим будуарам, она услышала музыку, и голос Трисмегиста приказал ей в очередной раз спуститься в подвал, к арке желаний. Софи с радостно бьющимся сердцем спустилась в подвал, стала под арку желаний, и тут же на нее обвалился кусок стены. После этого на трех страницах Златогорская весьма красочно описывает все свои видения после того, как она потеряла сознание, золотые ворота, распахнувшиеся перед ней, путешествие по дивному городу, который позже она увидит наяву, потому как то был Каир. Здесь ее встретил сам Гермес Трисмегист во плоти и произнес длиннющий монолог о смерти, который сам по себе можно считать философским трудом, а потому я пропустила его, оставив на другой раз, когда у меня будет больше свободного времени, поспешив перейти к более актуальному вопросу, ко второму уроку смерти. Второй урок показался мне еще более интересным и показательным. Софи стреляла сама в себя. Ей вновь был глаз, она тут же обнаружила пистолет деда на камине в столовой и пальнула в себя, метя в сердце, но попав в плечо. Стало быть, и второе покушение неизвестный убийца успешно списал на увлечение Ольги учением Златогорской и ее желание следовать этапам судьбы своего кумира. Между тем, здесь просматривалась некая неувязка. Златогорская метила себе в грудь, а наш убийца – в живот Ольги, что практически всегда ведет к мучительной смерти жертвы. И тут, если не дух самой Златогорской, то чудо спасло Ольгу. То ли рука убийцы дрогнула, то ли еще что, но пуля попала в бок, не поранив желудок и даже не раздробив кость бедра. Интересно, что помешало убийце сделать второй, контрольный выстрел? Третий урок смерти Софи Златогорской вдохновил убийцу-неудачника на третью попытку убийства. В автобиографии Софи описывает, как вновь услышала глас Трисмегиста, требовавший испить чашу до дна. И данная чаша оказалась стоящей прямо перед ней. Софи с восторгом испила, и далее вновь следовало описание чудесных видений. Город золотой и Гермес Трисмегист, дивный молодец с головой Ибиса, беседовал с ней за жизнь, подводя общий итог всех трех уроков. Теперь ты не боишься смерти, а значит, можешь жить. Вот такие в кратком изложении приключения жизни, которые внезапно напомнили мне слова полицейского Айдара, прозвучавшие этой ночью в пустом холле клиники. Все эти убийства, самоубийства – чистый детский сад. Хочешь умереть – выпей горсть таблеток или пальни себе в сердце, – горячился Айдар. Хочешь убить – так убей. Но нет, тут организуют целые спектакли со всеми игрушками-погремушками в виде старозаветного мышьяка и пистолета образца прошлого века, как будто дети играют. Жестокие детские игры. И вновь против моей воли передо мной вдруг встал вопрос, не раз возникавший где-то на периферии сознания. А все-таки, что если все эти случаи вовсе не попытки убийства, а попытки самоубийства Ольги? Я сидела в своем любимом кресле на кухне у окна, курила сигарету короткими затяжками, отпивала кофе и думала о странном доме, о не менее странной девушке Ольге, лежащей сейчас в городской клинике под капельницей, и о причинах, которые могли подтолкнуть ее к организации и постановке спектаклей под названием «Мои уроки смерти». Мы одинокие животные, и всю жизнь мы стремимся не быть такими одинокими. Кто это сказал? Убейте, не помню, но уверена на все 100, очень многие сегодня могли бы подписаться под этими словами, в том числе и Ольга Кооп. И все-таки прочь досужие мысли, будем считать, что Ольга лишь жертва. Стремительное развитие событий буквально с первого дня расследования не дало мне возможности сразу же полистать литературные труды Софьи Златогорской. Хотя это вряд ли дало бы мне даже самое минимальное преимущество. Теперь, ознакомившись с ее биографией, можно лишь сделать вывод, что кто-то использует те давние события знаменитой судьбы в своих личных интересах. Но конкретной подсказки на вопрос «кто» мне ее автобиография не дала. Стало быть, в настоящий момент первая задача – понять, в чем состоит интерес убийцы. При всем при том, заранее можно быть уверенной в одном. Как бы эффектно все не было обставлено, а причины будут самые наибанальнейшие. Надо ли повторять, что большинство преступлений в мире происходят по одной простой классической причине – деньги? А деньги в семье Кооп и, в частности, у ее главы Германа имеются, и немалые. Стало быть, и искать следует в этом направлении.